Во вторник утром мы сидели во дворе нашей мастерской и завтракали. Кадиллак был готов. Ленц держал в руке лист бумаги и торжествуя глядел на нас. Он был у нас главным по рекламе и только что зачитал Кёстеру и мне текст сочиненного им объявления насчет продажи этой машины. Оно начиналось словами «Отпуск на южном побережье в роскошном авто» и было чем-то средним между интимно-лирическим стихотворением и патетическим гимном. Выслушав Ленца, мы с Кёстером на какое-то время онемели, не в силах прийти в себя от такого безудержного шквала буйной и витиеватой фантазии. Ленц считал, что ошеломил нас. «Тут вам и поэзия, и размах, и шик. Скажете «нет»?» — гордо произнес Ленц. «Именно в век деловитости надо быть романтиком. Вот в чем фокус. Противоположности взаимно притягиваются». «Но не тогда, когда речь идет о деньгах», — возразил я. «Покупка автомобилей — это тебе не способ капиталовложения, мой мальчик», — отмел мое возражение Готфрид. «Их покупают, чтобы истратить деньги. И вот тут-то как раз и начинается романтика, по крайней мере, для делового человека. А для большинства людей она на этом, пожалуй, и кончается. Как ты считаешь, Отто?» «Видишь ли», — осторожно начал Кёстер. «Да не нужно лишних слов», — прервал я его. «Это объявление для какого-нибудь курорта или для косметического крема, но никак не для продажи автомобиля». От неожиданности Ленц раскрыл рот. «Не торопись, Готфрид», — продолжал я. «Ведь нас ты считаешь пристрастными, поэтому я предлагаю, давай спросим Юппа». «Юп — это глаз народа». Юп был нашим единственным служащим. 15-летний подросток, что-то вроде подмастерья. Он обслуживал бензоколонку, заботился о завтраке и убирал мастерскую по вечерам. Он был маленького росточка, усеян веснушками и обладал такими оттопыренными ушами, каких я не видел больше ни у кого. Кёстер шутил, что если, мол, Юп выпадет из самолета, то ничего с ним не случится. На таких ушах он плавно спланирует на землю. Мы позвали его, и Ленц прочитал ему объявление. «Ты заинтересовался бы таким автомобилем, Юп?» — спросил Кёстер. «Автомобилем?» — переспросил Юп. Я рассмеялся. «Ну, конечно, автомобилем!» — буркнул Ленц. «Или, по-твоему, тут говорится о саранче?» «А какой это автомобиль? Есть ли у него ускоряющая передача, распредвал с верхним управлением эксцентриками, гидравлические тормоза?» — спокойно осведомился Юп. «Дурья твоя башка! Да это же наш Кадиллак!» — прошипел Ленц. «Не может этого быть!» — возразил Юп, ухмыляясь от уха до уха. «Слыхал, Готфрид?» — сказал Кёстер. «Вот это и есть романтика сегодняшнего дня. Топай к своей колонке, Юп!» Проклятый сын 20 века. Раздосадованный Ленц направился в мастерскую, решив внести в свое объявление чуть побольше технических данных, но обязательно сохранить его поэтический пафос. Несколько минут спустя к нам совершенно неожиданно нагрянул старший инспектор Барзик. Мы его встретили как самого почетного гостя. То был инженер-эксперт общества по страхованию автомобилей «Феникс». Важная персона, от которой зависело получение заказов на ремонт. Он был знающим и дотошным автомобилистом, требовал от нас безукоризненной работы. Но был он еще и специалистом по бабочкам, и, играя на этой его страсти, мы могли вить из него веревки. Однажды мы пополнили его и без того богатую коллекцию мертвой головой, крупной ночной бабочкой, залетевшей на огонек в нашу мастерскую. С торжественной миной, побледнев от неподдельного волнения, Барзик принял от нас этот дар, чрезвычайно редкий экземпляр, о котором он уже давно мечтал. Этот эпизод запомнился ему, и авторемонтные работы так и сыпались на нас. Со своей стороны мы старались ловить для него любую моль, попадавшуюся нам на глаза.